мало. В Америке, по крайней мере, в 9 раз больше. Или, во всяком случае, около того. Я уже не помню точно. Так много лет прошло с тех пор, как я ходила в школу. Но и тогда Америка была самая большая в мире. А вторым по величине был Техас. Джерри остановил фонтан речей поцелуем, а затем постарался вернуть мысли жены к кукурузе. Съев чашечку поджаренных на маргарине кукурузных хлопьев, которые по вкусу напоминали целлюлозу, Джерри стал подумывать о сне. Но Джоан перед сном хотела еще поговорить о центральном вопросе жизни — о деньгах. Деньги пренебрегали различием языков. Доллар обладал удивительной силой. Он мог говорить и обрывать разговоры. Сколько людей ради денег женятся или выходят замуж, хотя не проще ли было бы достать денег взаймы? Проведя основательную инвентаризацию, Джоан установила, что в семейной кассе имелось наличными $512. 510 из этой суммы она поместила в свою сумочку, а $2 выдала мужу на случайные расходы. Джерри утратил право голоса и получил строгое предупреждение насчет утайки доходов. Наивный золотоискатель с этого дня должен был привыкнуть к тому, что диалог между мужем и женой, касаясь денежных дел, становится монологом. Джон быстро подсчитала объем семейных затрат и заявила: $200 необходимы мне на собственные расходы, а 300 я пошлю моим детям. Твоим детям? — воскликнул Джерри. — Так у тебя есть еще и дети? Ну, конечно. 2 сына и дочь. Но ведь ты же не... То есть ты же так недолго была замужем, — лепетал потрясенный Джерри. — Они у меня родились еще до замужества, — ответила Джоан скромно. — Юджину теперь 12 лет, Рут скоро исполнится 10, а Томасу 8. Юджин родился, когда я еще ходила в школу. Джерри колотил себя по вискам кулаками и уже не пытался скрыть свое душевное состояние. Вдруг он мучительно простонал. — Джоан, нет ли у тебя виски? — Конечно, есть. Она поставила на стол бутылку и рюмки. Джерри захотелось отбросить все приличия. Он хватил большой глоток прямо из горлышка, крякнул и скривился. Затем заговорил медленно, голосом полным ненависти, злобы и слез. — Джоан, почему ты молчала об этом раньше? — О виски? — Нет, о твоих детях. — Разве я вчера не упоминала что-то по этому поводу? — Ни к чему было. — А, кстати, в Финляндии есть виски? — Нет. Там пьют древесный спирт, — отвечал Джерри с горечью. — Где находятся твои дети? — Ах, какая же там должна быть нищета! — Дети? — Они живут у моих родителей на ферме в Техасе. — Неужели ты пил древесный спирт? — Нет. Но теперь мог бы выпить. Господи, Джерри! Наверное, виски ведь все-таки лучше. Скажи, что ты меня любишь. Джерри встал, отхлебнул из бутылки еще один здоровенный глоток и уставился на жену диким взглядом. Ему хотелось кричать во весь голос, чтобы водка не зря пропадала. «Люблю! Люблю! Люблю! Я люблю тебя, как черт ладан!» Джоан смотрела на мужа восхищенно и взвизгивала от восторга. «Ах, какой ты сильный, когда захмелеешь! Если бы ты знал, милый, как безгранично я люблю тебя!»